Глава 120. Искушение. «Два проглота! Ешьте медленнее!» Поморщился Чэньнин, видя, с какой жадностью его сыновья набросились на мясо. Взгляды женщин, сидящих за столом во дворе, также прилипли к этим банкам с мясом. Подобные продукты, способные пополнить запас питательных веществ, были только в рационе мужчин, чтобы у них были силы сражаться и охотиться. Женщины же могли есть только кукурузную кашу, лишь бы не умереть от голода. А мясо они не ели еще с прошлой жизни. Но женщины и дети в семье главы деревни знали, что у некоторых семей в деревне не было даже каши, и они питались травой и корой деревьев. Другие же семьи отправляли своих невесток спать с сильными мужчинами за еду. Поэтому женщины семьи Чэньнина ни разу не жаловались, ведь иметь возможность есть кукурузную кашу в такое время уже неплохо. Земля вокруг деревни, в которой жил клан Чэнь, была бедна и бесплодна, поэтому жители занимались в основном охотой. Они охотились на диких животных в горах и в лесу, а затем продавали их в городе. Каждая семья имела небольшие запасы продуктов питания. После изменения мира, треть жителей деревни обратилась в зомби, но выжившие сплотились под руководством Чэньнина и полностью уничтожили зомби и мутировавших зверей в деревне. Юй Джун съел немного кукурузной каши и немного жареных орехов, чтобы показать свою благодарность, после чего отложил палочки. Он имел большое количество разнообразной еды в своем хранилище, поэтому ему совсем не хотелось есть эту кукурузную кашу. Увидев, что Юй отложил палочки, Чэньнин также перестал есть мясо и, отложив палочки, медленно сказал: «Младший брат Юй Джун, чтобы добраться до городка Шима, нужно пройти через деревню клана Джан и через ущелье Ницю. Но деревня клана Джан не такая, как наша. Там живут демоны-людоеды. Будет опасно проходить через них». «Нет проблем», – спокойно ответил Юэ. «Вам нужно только показать дорогу, а о демонах-людоедах я позабочусь сам». Юэ Джун лично убил почти 1000 зомби, и он уже решил полагаться только на свои силы, чтобы выжить в этом мире. К тому же у него высокое положение. Жизни сотни людей зависят от него. Поэтому его слова несут огромную уверенность в себе. Чэньнин смотрел на него, и ему ничего не оставалось, как поверить словам Юй Джуна. «Младший брат, почему ты так спешишь вернуться в город Шима?» Чуть помедлив, осторожно спросил глава деревни. «Я организовал базу выживших в городе Шима. Сейчас там сотни людей. Естественно, я не могу отсутствовать слишком долго». Так или иначе, Юй сказал правду. В клане Чен было более 20 мужчин, способных сражаться. Если бы Юй Джуну удалось присоединить их к себе, то сила его команды возросла бы. Но если вы не будете показывать силу, другие люди не будут полагаться на вас. «Так Юй Джун является боссом в городе?» Чэньнин иначе посмотрел на своего гостя. «Действительно, юный герой. Удивительно. Поистине удивительно». «Вы мне льстите», — просто ответил Юй. Услышав о базе выживших, глава клана стал расспрашивать Юэ о ситуации в городе и вокруг. Юэ не стал ничего скрывать и отвечал на все вопросы, рассказывая о городке Шима и вообще об увиденном мире. После этих расспросов Чэньнин, немного задумавшись, осторожно спросил: «Брат Юэ, если я приведу мой клан к тебе, как ты поступишь со мной?» В их деревне были очень большие проблемы с едой. Сам Чэньнин, как глава, мог питаться только кукурузной кашей и ничем не мог помочь остальным. Деревня клана Чэнь находится недалеко от гор, а в горах слишком много мутировавших зверей. Обычные люди без огневой поддержки чрезвычайно слабы перед такими животными. Вот и сегодня они организовали группу из 20 храбрых мужчин на охоту, но, к сожалению, они столкнулись с группой мутировавших обезьян. 5 из них погибли, и 2 получили тяжелые ранения, что сильно сказалось на общей силе клана. Опасность мутировавших зверей была хорошо известна охотникам, потому как они уже один раз встречались с ними в прошлом. Но у них не было другого выбора, кроме как пойти охотиться в горы. Крупные проблемы с продовольствием в деревне клана Чэнь начнутся примерно через неделю. Семья старосты продержится еще недели 2. И то при условии сверхбережного отношения к еде. У Чэньнина было немного вариантов, поэтому он подумал довериться Юй Джуну. Он просто был загнан в угол. К тому же жители деревни жадными глазами смотрели на еду Юэ Джуна. А когда их еда вообще закончится, они начнут сражаться между собой, лишь бы первыми присягнуть ему. Если вы приведете своих людей в мою команду, то вы сможете организовать свою небольшую боевую группу. Серьезным тоном ответил Юэ. Вы и ваши сыновья станете предварительными членами команды. И если у вас будут успехи в бою, то вы будете повышены до официальных членов команды. Жены и дети смогут пользоваться вашими привилегиями. Также я могу гарантировать, что ни один из жителей деревни не погибнет от голода. К тому же, если они продемонстрируют свои способности, то смогут получать больше продуктов. Тот факт, что Юэ не стал сгоряча обещать чрезвычайно высокое положение, немного успокоил Чэньнина. Он был бы более подозрительным к Юэ, если бы тот обещал ему слишком многое. Пока он раздумывал над словами Юэ, во двор неожиданно вбежал молодой парень и с выражением скорби на лице обратился к Чэньнину. «Староста! Староста, прошу! Сходите взглянуть на дядю Шитоу! Он не может встать! Может, у вас есть лекарство?» Чэньнин был не только главой деревни, но и местным врачом, практикующим традиционную медицину. «К сожалению, мне нужно идти». Староста встал, извинившись перед Юэ. «Я пойду с тобой». Юэ последовал за Чэньнином. Они пришли к кирпичному дому, в одной из комнат которого на постели лежал мужчина среднего возраста. Время от времени он постановал от бесконечной боли, потому что на животе была большая рваная рана, из которой постоянно шла кровь. Хорошо выглядящая молодая женщина тихо шептала и вытирала с мужчины пот мокрым полотенцем. Рядом стояла молоденькая, лет 14-15 девушка. Она со слезами на глазах смотрела на истекающего кровью отца. Мужчина, лежащий на кровати, был лучшим охотником деревни. У него были сильные руки и мощные плечи. Он был опорой и надеждой для жены и дочери, поэтому они жили лучше соседей. Но если он умрет, то неизвестно, как смогут жить в этом жестоком мире его жена и дочь. Молодая женщина, увидев вошедших в комнату мужчин, сразу опустилась на колени перед старостой Чэньнином и стала умолять его со слезами на глазах. «Староста, я прошу тебя, я молю тебя, спаси Шитоу, молю тебя, я сделаю все, только спаси его!» Статус и экипировка Юэ Джуна на данный момент. Юэ Джун, уровень 26, класс Темный рыцарь, звание первооткрыватель деревни Лэйдзян, сила 20, 33 за снаряжением и званием, ловкость 35, живучесть 49, выносливость СП 45, дух МП 12, стойкость 21. Звание первооткрыватель деревни Лэйдзян, плюс 1 ко всем характеристикам. Экипировка: меч Тандао, оружие первого уровня, револьвер Стингер, модель 2, оружие 4 уровня, защитный костюм, снаряжение 3 уровня, плюс 10 ко всем характеристикам. Зеленые ботинки ускорения, снаряжение 3 уровня, плюс 10 ловкость. Кожаные перчатки, снаряжение 1 уровня, плюс 2 силы. Кольцо хранения, снаряжение 6 уровня, плюс 15 духа. Кольцо огненного шара, снаряжение 3 уровня, плюс 6 духа. Навыки. Глаза восприятия. Бонусный пассивный навык. Призыв специального скелета. Плюс 2 улучшения. Активный навык 3 уровня. Теневой шаг. Активный навык 2 уровня. Усиление тела. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 3 живучести. Плюс 5 стойкости. Дьявольское пламя. Активный навык 3 уровня. Искусство страха. Активный навык 2 уровня. Ночное усиление. Пассивный навык 2 уровня. Охватывающая броня. Активный навык 2 уровня. Огневая подготовка. Пассивный навык 2 уровня. Увеличение ловкости. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 10 ловкости. Предчувствие опасности. Пассивный навык 3 уровня. Увеличение силы. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 8 силы. Знание языка. Пассивный навык 2 уровня. Приручение зверя. Навык 3 уровня. Усиление. Красная жемчужина змеи. Плюс 8 живучести. Плюс 2 стойкости. Белая жемчужина свирепой обезьяны. Плюс 8 выносливости. Красная жемчужина змеи. Плюс 7 живучести. Плюс 1 стойкости. Красная жемчужина змеи. Х5. Плюс 18 живучести. Плюс 3 стойкости.